Она сразу отстранилась, упершись в него кулачками, а Максим крепко сжал ее запястье и заставил девушку немного отступить назад, в комнату. «Прости меня, Любаша», — заговорил он торопливо. «Это была не измена, а лишь мимолетная потребность мужского естества. Много месяцев я обходился без женщин, потому что моими мечтами завладела ты. Но ведь именно твой образ распалил не только мою душу, но и тело. И ты утолял свой пыл с гулящими девками». Любаша увернулась от Максима, поспешно вытянула из ушей серьги и бросила их на стол. «Возьми обратно свой подарок. Небось, тебе помогала его выбирать одна из твоих полюбовниц?» «Любаша, я клянусь тебе, что это было только однажды», — заявил Максим и на этот раз перекрестился перед иконой Богородицы. «И того мне оказалось достаточно, чтобы понять. Без любви, без души — это не удовольствие, а противная жалкая случка. До тебя я не знал любви, а потому и отвращения к скотской похоти не испытывал. Меня все считали распутным бабником, но ведь я тешил лишь свое тело, а душа спала. Теперь же мне никто, кроме тебя, не нужен. Зато с тобой, моя Любушка, готов заниматься любовью бесконечно, и чтобы нам вместе таять от любви». По телу Любаши пробежал трепет. Ей захотелось поверить его словам, его горячему пристальному взгляду, но боязнь быть униженной и зависимой возобладала, и Любаша, резко отстранившись от готового обнять ее Максима, выбежала из спальни и закричала: «Груня, Василиса, несите воду для умывания!» Заслонившись от мужа служанками, она кинулась в свою прежнюю спальню. Там была ее одежда, которая сейчас представлялась Любаше чем-то вроде защитной брони для предательски грешного тела. Максиму пока ничего не оставалось, как смириться со строптивым поведением жены. Она и раньше, до его отъезда, когда он еще не почувствовал любви, имела над ним странную власть, а теперь и вовсе стала царицей его сердца, которой он ни в чем не мог перечить. За столом во время завтрака Любаша сидела молча и даже не смотрела в сторону Максима, хотя он не сводил с нее глаз. Потом, когда она встала и также молча пошла из столовой в другие комнаты, Максим догнал ее в переходе между сенями и Повалушей, преградил ей дорогу и, пристально глядя в глаза, объявил: «Никогда еще Максим Раздольский не упрашивал женщин о любви, а тебя готов просить, умолять, на коленях перед тобой ползать. Оцени хотя бы то, что гордый человек склоняется перед тобой, как перед заморской царицей. А еще подумай и оцени, какая это удача, что мы с тобой повстречали друг друга. Не пришла бы великому князю прихоть женить меня на тебе, и не познакомиться бы нам вовек». Любаше послышался какой-то шум за спиной, и она дернулась, порываясь уйти, ибо стеснялась вести подобный разговор при свидетелях. Но Максим расценил ее жест как нежелание ответить согласием на его любовь и с горечью сказал: «Эх ты! А я-то думал, что найду в тебе родную душу». И, не добавив более ни слова, вышел из сеней и сбежал по ступеням крыльца во двор. Любаша растерянно смотрела ему вслед и слышала где-то рядом, за соседней дверью, перешептывание двух служанок: «Ишь, как смиренница-то наша стреножила непокорного скакуна! Даром, что монашка!» Не монашка она была, а послушница, понимать надо. А боярина околдовала, это уж точно. Любаша немного подумала и вдруг кинулась вслед за князем, словно желая объяснить ему недосказанное. Но, увидев, что он во дворе не один, остановилась на крыльце, с досадой стукнув руками о перила. Ей хотелось поймать взгляд Максима, но он даже не смотрел в ее сторону, объясняя конюху и сокольнику, какие приготовления надо сделать перед большой охотой. Любаша поняла, что отвергнутый ею Максим собирается развеять свою тоску охотой и другими молодецкими забавами. А потом, может, уедет в стольный град, попросит у великого князя трудной и почетной службы, чтобы поскорее излечиться от любви к упрямой и злопамятной девице. А служба для такого воеводы, как он, всегда найдется. Любаша вздохнула и мысленно обозвала себя глупой гордячкой. В этот миг у ворот усадьбы послышался шум, и Любаша, поглядев издали с крыльца, увидела перед забором всадников, сопровождавших повозку, в которой, похоже, ехали важные гости.